Александр Александрович Томоников. «Чужой из наших». Пролог. Пейзажи за окном вагона тянулись унылые. Именно тянулись, они мелькали, не проносились. Поезд шел с остановками, и серые мрачные осенние картины усугублялись следами прошедшей здесь войны. Обнаженные леса, сбросившие свою листву, казались черными, обгоревшими. Почерневшие непаханные поля, подобно гнилым зубам, болезненно торчали закопченные трубы печей там, где когда-то стояли деревни и села. То и дело, точно призраки прошлого, появлялись сгоревшие останки автомашин и танков. Даже в мягком вагоне было холодно, и Шелестов, накинув на плечи шинель, сидел у окна, грея ладони о стакан горячего чая. Бутарин, спавший на соседней полке, пошевелился, посмотрел в сторону окна и, сбросив шинель, уселся, спустив ноги. «Оршу проехали?» – спросил он. «Да, в стороне осталось», – тихо ответил Шелестов. «Помнишь эти места? 3,5 года прошло, а все будто вчера было. Я тогда начинал подумывать, что нам уж и не выбраться к своим. Да, 41 и краткий год. Кто прожил его на западной границе, кто хлебнул лиха с самого начала войны со всеми ее ужасами, потрясениями, отчаянием, забыть тот год не смогут еще очень долго, а может быть, и никогда. И самое страшное даже не немецкие танки, которые давили в чистом поле безоружных красноармейцев и колонны беженцев, не мессеры, которые гонялись чуть ли не за отдельными машинами. Самым страшным было видеть глаза людей, жителей городов и поселков, когда из города уходили на восток последняя часть, последний батальон, и люди каменеют от страха, зная, что вот-вот в город войдут вражеские солдаты. Бросать беззащитных людей, идти мимо них, опуская глаза, больно, жутко. И тут Шелестова бросила грудью на откидной столик в купе. На верхней полке коротко ругнулся проснувшийся Коган. Поезд вдруг стал резко тормозить. В соседнем купе упал чей-то чемодан, где-то заплакал ребенок. По коридору мимо дверей побежал проводник, успокаивая пассажиров. Что происходит? Бутарин босиком вышел в коридор и схватил за рукав проводника. «Ничего страшного, товарищи командиры, экстренное торможение, никакой опасности. Пожалуйста, оставайтесь в своих купе, я скоро принесу чай». «Тут не чаем пахнет», — проворчал Бутарин и, вернувшись в купе, принялся натягивать сапоги. Причина остановки была обычная для военного времени. На восстановленном после боев мосту через речку Аршицу обнаружились повреждения. Пускать через него поезда было опасно, и движение остановили на 2 суток, как обещали ремонтники. Большой необходимости добираться на перекладных в Оршу или Смоленск не было. Вряд ли это ускорило бы возвращение группы в Москву. Ребята, Коган, стоя на железнодорожной насыпи рядом с вагоном, смотрел куда-то вдаль, приложив ладонь козырьком к глазам, а ведь это было здесь. Помните тот батальон лейтенанта Морозова, как там у Леонида Утесова? Задумчиво вставил Сосновский, Одессу покидает последний батальон. Мы тоже уходили из Красной Слободы под Бобруйском с последним батальоном. Уходили, добавил Коган, поднял с насыпи обломок кирпича и со злостью швырнул в поле. Только у них было право сражаться и умирать, а у нас нет. У нас был долг и приказ выполнить до конца задание. А значит, уходить мимо домов, не глядя в глаза жителям. Тут какой-то населенный пункт виднеется, кивнул Шелестов в сторону возвышавшихся за лесом куполов церкви. «Может, туда двинем, выпросим у коменданта машину, съездим к тому месту, где остатки батальона приняли свой последний бой». В хозяйстве коменданта нашлась много повидавшая на своем веку полуторка с расшатанным кузовом. Через час плутания по раскисшим за эту осень проселкам они выехали к берегу речушки, где тогда находилось село. Там стояли дома, дымились трубы, жизнь налаживалась. Но Бутарин толкнул Шелестова локтем в бок и указал на опушку леса. «Смотрите». Коган постучал по кабине и, перегнувшись из кузова, стал указывать бойцу за рулем на памятник. Несколько минут занял путь на пригорок, где начинался лес. Оперативники спрыгнули из кузова и, подойдя к памятнику, сняли фуражки. Так и есть, то самое место, где 3 с лишним года назад они в последний раз виделись с лейтенантом Морозовым, последним офицером полка. Здесь их оставалось всего несколько человек. Свежевыкрашенный масляной краской деревянный памятник и деревянная дощечка, на которой чьей-то неопытной рукой тонкой кисточкой написаны звания и фамилии. Хорошо знакомые фамилии. И в памяти вставали лица тех, с кем оперативники выходили в далеком 41-м из окружения. Да, вот они. Рядовой Суконников А. Рядовой Беспалов Ф. сержант Капков С, старшина Рябов и еще 5 фамилий бойцов 1449 гострелкового полка. Здесь нет фамилии Морозова, заметил Шелестов. Могли не сохраниться документы, мрачно предположил Бутарин. Когда бьет артиллерия, рвутся снаряды, то и от людей молочего иногда остается, а мог и в плен попасть. Жаль парня, кто-то же их хоронил, сказал Сосновский и обернулся в сторону деревушки. Глава 1. Лето 1941 года. Шли дни, недели, а с западной границы сведения поступали одно тревожнее другого. Ситуация на Западном фронте, преобразованном из Западного особого военного округа, ухудшалась буквально на глазах. Платов несколько дней не видел Берию. Делая свою повседневную работу, анализируя поступающую информацию, он не имел ни малейшего представления о том, что планирует советское высшее руководство, как оно намерено изменить ситуацию. Дальнейшее развитие событий по существующему сценарию могло привести к скорой катастрофе. Наиболее боеспособные, самые оснащенные современной техникой и вооружением части и соединения гибли сейчас под ударами немецких танковых клиньев, под бомбами, которые валили сверху армады фашистских бомбардировщиков. И усугублялась ситуация тем, что переставала поступать информация от наших разведчиков из-за границы, особенно из Германии. Каждое сообщение, каждая крупица информации были сейчас на вес золота. И, наконец, терпение Платова закончилось. Взяв давно приготовленную папку, он просто пришел в приемную Берии и уселся на стул. «Буду сидеть до тех пор, пока меня не примут и пока мне не объяснят, что происходит. Что происходит на фронтах, я знаю, а вот что происходит в Кремле, узнать необходимо. Иначе как работать дальше?» Берия вошел из коридора в приемную в 2 часа ночи, увидел Платова и остановился, глядя себе под ноги. Желваки генерального комиссара государственной безопасности ходили под кожей щек, что говорило о его взбешенном состоянии, довольно редком для Берии. Но Платов был сейчас готов ко всему, даже к тому, чтобы написать рапорт и отправиться на фронт, заниматься разведкой в частях, даже командовать ротой, взводом, рядовым с винтовкой в руках, черт возьми, но только не бездействовать. «Зайди», — бросил Берия и ушел в кабинет. Платов вошел следом, остановился напротив стола, вытянулся по стойке смирно и собрался было высказать все, что он думает о том, что происходит на западной границе и даже уже не только на границе. Страна один за другим теряла города, районы. Но Берия поднял глаза на Платова, холодно блеснули глаза за стеклами очков, и внутри у Платова спало напряжение, сжимавшее внутренности так, что трудно было дышать. «Будем работать», — понял он, — «несмотря ни на что, будем работать и делать свое дело, которое, кроме нас, сделать никто не может». «Ругаться пришел?» — холодно спросил Берия. «Позицию свою демонстрировать? Заявишь, что рапорт написал и на фронт хочешь, в боевые порядки пехоты, а ты умеешь воевать в пехоте, и я не умею. Вот сиди и не дергайся, занимайся тем, что умеешь лучше других. Мы здесь спасать страну должны, а не там». То, что происходит на западной границе, начал было Платов, но Берия сорвался на крик. «Я знаю, что происходит на западной границе, в причинах разберемся потом, а сейчас надо исправлять положение. Каждый на своем посту должен это делать». Берия замолчал, поднял было руку, чтобы снять и протереть очки, но ничего не сделал и, глядя в стол перед собой, добавил уже спокойно. «Прости, Петр Анатольевич, я тоже, как выяснилось, не железный. Что-то конкретное есть по работе, срочное, что требует моего вмешательства, есть, Лаврентий Павлович», — ответил Платов, сам удивившийся, насколько собственный голос вдруг снова стал звучать спокойно, убедительно и деловито. В аварийном режиме вышел на связь агент Васильев. Наверное, не выдержали нервы. Скопировать документы он не успел. Забрал оригиналы, какие смог, и покинул Берлин. Через 2 дня просит встретить его в указанном им месте в районе Бобруйска. Документы из стратегического пакета «Барбаросса». Так, сорвался, значит, подвел итог Берия. Васильев – это тот, который полковник генштаба. Поздновато, конечно, нам бы год назад иметь эти документы. Как ты сам считаешь, есть какая-то ценность в материалах, которые он несет? Определенно есть, Лаврентий Павлович, кивнул Платов. Там анализ положения советских войск, дислоцированных в европейской части СССР, задачи предстоящих тактических операций, поставленные группам армий, авиации и военно-морскому флоту. Частично мы сейчас и сами можем сделать выводы о таких задачах, судя по направлениям ударов, но все же это только наши догадки. Также сведения о пополнении за счет резервов германских армий, действующих по плану «Барбаросса», в ходе военных действий. Мы имеем сведения, что 22 июня по мобилизационному плану для этой цели Германия готова была выделить 379 тысяч человек. А это значит, что армия отмобилизована по штатам военного времени, и это не провокация, не попытка нас запугать, а потом остановиться и диктовать условия. Это война на уничтожение. Есть сведения по анализу некоторых вооружений. Генштаб учитывает, что по численности артиллерии Германия и Румыния, вместе взятые, уступают Советскому Союзу. Указанные преимущества советской авиации, особенно дальней. Ты говорил, что группа Шелестова хорошо начала работать и справляется со сложными заданиями, отправляя их на место встречи. Большим силам соваться нельзя, будет заметно. А маленькой группой сейчас там в этой каше проще просочиться. Все детали операции, на твое усмотрение, Петр Анатольевич. Мне сейчас не до этого. Отправь группу и займись другим вопросом. Учти, что об этом задании пока знаем только мы с тобой. По результатам, возможно, буду докладывать. Хорошо, Лаврентий Павлович, ответил Платов. Нам нужен надежный контакт, который обладает необходимой информацией, способный эту информацию получить по своим каналам. Информатор должен выяснить, на каких условиях Германия согласится прекратить войну против СССР. Вы все-таки полагаете, что ее можно еще остановить? Спросил Платов. Я думаю, что этот вопрос можно попытаться прозондировать через посла Болгарии в Москве Ивана Стаминова. Группа Шелестова в эти дни находилась на конспиративной квартире на Чистопрудном бульваре и готовилась к новому заданию в условиях начавшейся войны. Подробностей задания Платов пока не сообщал. И группа занималась изучением информации, поступающей с западного направления, и первыми разведывательными сведениями. Конечно же, ни для кого в группе факт нападения Германии на СССР не был неожиданностью. Неожиданностью было то, что Красная Армия с каждым днем все дальше откатывалась на восток, оставляя города и села, неся огромные потери. Члены группы не были новичками в своем деле, именно поэтому Платов и собрал с разрешения Берии этих людей вместе. Максим Шелестов несколько лет проработал в разведотделе, Сосновский и Бутырин не один год отдали службе за кордоном, Борис Коган был опытным следователем особого отдела НКВД, и все же создавшейся ситуацией потрясены были все. Платов открыл дверь своим ключом, и все в комнате обернулись. Все, подготовка закончена и сейчас будет получено задание, отправляют туда, на фронт, где решается судьба Родины. Шелестов ближе всех к начальнику, но спиной чувствовал, какое напряжение сейчас в комнате среди его товарищей. Платов снял шляпу, повесил ее на вешалку у двери и прошел в комнату, внимательно успев глянуть на каждого. «Прошу садиться, товарищи», — коротко сказал он, развязывая тесемки большой картонной папки. «Сейчас вы получите задание». Развязав тесемки, Платов вытащил и развернул на столе крупномасштабную топографическую карту. Наверное, он почувствовал, какие вопросы сейчас будет задавать группа, а может, и сам Шелестов. Платов вспомнил, как совсем недавно он с таким же настроением и с такой же решимостью все выяснить шел в кабинет Бери. Он хотел ответить резко на незаданные вопросы, осадить пыл оперативников, но потом передумал. Эти люди ни в чем не виноваты, и сейчас он будет отправлять их на смертельно опасное задание. И это понимает он, хорошо понимает Берия. Вскоре поймет и вся группа, окунувшись в кровавую кашу на западном направлении. Сейчас самое главное не слова, товарищи, негромко, спокойным тоном заговорил Платов, положив ладонь на карту. Можно долго говорить о том, что кто-то виноват, обвинять в непрофессионализме, трусости, нерешительности и даже в измене. Но вы же взрослые, опытные люди, вы прекрасно понимаете, что ответов на эти вопросы вы все равно сейчас не получите. Для ответов на такие вопросы нужно время, и не изменит ничего ответы. Ведь защищать Родину нужно вне зависимости от ответов. Сейчас вам поможет холодный разум, а не эмоции. Поможет вам, а значит, поможет Родине. Оперативники, хмуря брови, переглянулись, в знак согласия кивнули и расселись вокруг старого круглого стола. Платов убрал руку с карты, взял карандаш и обвел его тыльной стороной часть лесного массива. «Запоминайте местность. У вас с собой будут карты, но пометки делать на них я запрещаю. Вот это участок Сужанского лесничества. Видите, условный знак родник в Березняке, Это место встречи. Вылет сегодня ночью. Все необходимое получите на аэродроме перед вылетом. На выход к месту встречи у вас сутки. А если объект не придет на место встречи? Сразу же спросил Шелестов. Сколько нам его ждать? 4 дня, прозвучало как приговор. Больше не имеет смысла, потому что через 4 дня этот лесной массив окажется в глубоком тылу врага. А теперь о подробностях вашей встречи. Там, в лесу у родника, вы встретите немецкого офицера, полковника германского генерального штаба Ральфа Байера. Ничего себе, не удержался от восклицания Сосновский. Кабинетные работники у немцев в передовых частях в атаку ходят, вот это уровень вербовки. Преклоняю голову. Байер антифашист, проигнорировав замечание Сосновского, продолжил Платов. Он никак не связан с антифашистским подпольем, и это спасло его, позволило оставаться в генеральном штабе. Убедить Байера остаться там, не вербовать себе единомышленников и вникать в обстановку удалось в свое время мне. К сожалению, полковник имеет доступ к военным решениям, а не к политическим. Большего вам знать не нужно, это лишняя информация. Ценность самого полковника как провалившегося агента уже не так велика, как ценность документов, которые он несет с собой. Я думаю, что у Байера сдали нервы. Не имея времени и возможности скопировать нужные документы, он решил просто выкрасть их и попытаться перейти с ними линию фронта. Об этом он мне сообщил в радиограмме, попросил прислать группу прикрытия и указать место встречи с этой группой. Документов хватились, как и самого полковника, сказал Шелестов. Он расшифровался, и сейчас по следу вашего агента идет и гестапо, и СД, и Абвер. Шансов добраться до Бобруйска у него очень мало. Мало, согласился Платов и стал показывать на карте. Гудериан наступает на Бобруйск 2 танковыми дивизиями, для того чтобы форсировать Днепр. Если он еще овладеет переправами через Днепр у Рогачева, то откроет дорогу на Смоленск и Москву. В этом случае ему удастся обойти наши укрепленные позиции между Днепром и Западной Двиной и отрезать нашим войскам пути отхода. Но дойти до Днепра быстро у немцев пока не получается, хотя до Рогачева оставалось всего 56 километров. Танки Гудериана сталкивались с дорогами, размытыми ливнями, с заболоченными участками, со взорванными мостами. Они теряют темп наступления, отбивая яростные атаки остатков 4 и краткой армии Сандалова. Немцы пытаются строить через многочисленные реки мосты, которые постоянно пытаются разрушить наши бомбардировщики. Так что несколько дней у вас в запасе есть, и вы можете успеть. Может успеть и Байер. Там сейчас нет сплошной линии обороны, согласился Бутарин. Пока немцы прорываются танковыми клиньями, он может добраться до Сужанского лесничества, даже сможет добраться незамеченным. Если он возьмет с собой радиостанцию и будет выходить в эфир, бесполезно, перебил Платов. В полосе наступления немцы глушат все частоты. Вашей группе задача ясна, Максим Андреевич? Так точно, ясно, по-военному ответил Шелестов. Любой ценой спасти и доставить в Москву немецкого полковника и документы, которые он несет с собой. Хорошо, а теперь я вам покажу фото полковника. Запомните хорошенько его лицо. Платов вытащил из папки фото и положил на стол. И, пока оперативники его рассматривали, описывал внешность немца. Возраст 42 года, рост 182 сантиметра, волосы темно-русые, глаза серые, телосложение обычное. Особые приметы. Еле заметный небольшой шрам на подбородке с левой стороны длиной около 2 сантиметров. На мизинце левой руки ноготь после перелома растет неправильно. Он расслоен на 2 части и чуть загибается, если не острижен коротко. Через час за группой пришла машина, доставившая оперативников на Тушинский аэродром. Пока автобус ГАЗ-0330 ехал через город, Шелестов и его группа смотрели в окна на Москву. Город изменился до неузнаваемости. Нет, внешне мало что говорило о войне. Может быть, прожекторные установки, которые тащили тягачи по улицам, аэростаты, транспортировавшиеся к местам базирования, ну еще колонны призывников, следовавшие в сторону железнодорожного вокзала. Нет, изменились люди, изменились москвичи на улицах столицы, и это чувствовалось во взглядах, торопливой походке. Не прибавилось суеты, но стало больше сосредоточенности, серьезности, готовности выстоять, чего бы это ни стоило. Группы прохожих останавливались возле установленных на столбах громкоговорителей, откуда транслировались сводки с фронтов. Это стало почти ежедневным, сводки от Советского информбюро, созданного уже 24 июня. Буквально с первых дней войны в литературном отделе трудились знаменитые советские писатели: Корней Чуковский, Михаил Шолохов, Борис Полевой, Александр Фадеев, Валентин Катаев, Алексей Толстый, Илья Эренбург. В самом начале войны газеты опубликовали статью Эренбурга под названием «Убей». И эта статья стала символом, лозунгом «Убей немца». «Мы поняли, немцы – не люди», – писал Эренбург. «Отныне слово «немец» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «немец» разряжает ружье. Не будем говорить, не будем возмущаться, будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя немца убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не можешь убить немца пулей, убей немца штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей немца до боя. Если ты оставишь немца жить, немец повесит русского человека и опозорит русскую женщину. Если ты убил одного немца, убей другого. Нет для нас ничего веселее немецких трупов. Не считай дней, не считай верст, считай одно, убитых тобою немцев. Убей немца, это просит старуха-мать. Убей немца, это молит тебя дитя. Убей немца, это кричит родная земля. Не промахнись, не пропусти, убей. А может быть, этот лозунг появился благодаря стихотворению Константина Симонова «Убей его, если ты не хочешь отдать немцу с черным его ружьем дом, где жил ты, жену и мать, все, что родиной мы зовем. Знай, никто ее не спасет, если ты ее не спасешь. Знай, никто его не убьет, если ты его не убьешь». Оперативники еще не знали, что увидят горящие города, тела замученных мирных жителей, мертвых стариков, женщин и детей. Им еще предстояло увидеть, что началась не просто война между Германией и СССР. Это началась война на уничтожение нацистами целого народа. А пока они ехали по столице, и город не казался им испуганным или встревоженным. Город казался сосредоточенным и деловито хмурым, шла война. Майор НКВД Вангари на аэродроме отвел группу в дальний угол, где досками было отгорожено пространство четырьмя кроватями и несколькими столами. Бутырин присвистнул, увидев автоматы ППШ, наганы, пистолеты ТТ, гранаты. На других столах разложены маскировочные костюмы, комплекты белья, пищевые наборы. «Эту экипировку мы подобрали исходя из вашего роста и размеров», — сказал майор. «Там есть и сапоги, добротные, разношенные. Если у кого-то неудобная обувь, тот может подобрать себе обувь по ноге». Несмотря на то, что оперативники брали с собой только самое необходимое, что нужно было для выполнения задания, возможно, на уже захваченной врагом территории, получилось, что каждый нес около 10 килограммов груза. Правда, львиную долю этого груза составляли продукты питания и патроны к ППШ. К пистолету каждый взял всего по 4 обоймы. Это оружие ближнего боя, долго и много из него стрелять не придется, а если и придется, так это только в том случае, чтобы подороже продать свою жизнь в критической, безвыходной ситуации. Майор вышел и вернулся через несколько минут с пакетом, который протянул Шелестову. «Личные документы, эмблемы на петлицах можете оставить при себе, но их желательно уничтожить, если попадете в безвыходную ситуацию», — спокойно пояснил майор. «А также вот этот документ, он не должен попасть в руки врага и вообще посторонних лиц». Майор вытащил из пакета бумагу размером с половину пищевого листа. Это было официальное предписание всем командирам частей и подразделений Красной Армии, войск НКВД, а также гражданским администрациям оказывать всю необходимую помощь и содействие особой оперативной группе НКВД для выполнения ее задания. Документ был подписан первым заместителем наркома внутренних дел СССР Меркуловым. А это два комплекта топокарт нужного вам района. Если вам придется уходить на восток по оккупированной территории, то мы все равно не сможем предусмотреть всех вариантов отхода. Рекомендую пути отхода на этот случай продумать заранее. Заброска пройдет на самолете отсюда до Гомеля. Там на аэродроме вас будут ждать два самолета У-2. Взлет в 23:00. Пока рекомендую отдохнуть. Оперативники разулись, сняли ремни и прямо в одежде улеглись на кровати. Максим, тихо позвал с соседней кровати Бутарин. Что, Максим, а ведь это надолго. Что надолго? Недовольно спросил Шелестов. Ты про задание? Шелестову было неприятно, что именно Виктор заговорил о трудностях предстоящего дела. Вообще-то именно Бутарин по своему опыту разведчика, по боевому опыту считался заместителем Шелестова. Это Сосновский перед войной работал в Берлине белым воротничком, а у Бутарина был и опыт боевых операций в разведке, незаменимый опыт. Да и чем уж больно отличалось это задание от других, подобных, тем, что началась война и действовать придется на своей территории, оккупированной врагом. Больше шансов погибнуть при выполнении задания, так главное не это, главное, выполнить его, а уж погибать или нет, это вторичное. Да и у кого больше шансов сейчас погибнуть? У солдат на передовой, у тех, кто грудью встал на пути врага, против танков встал, под бомбежками. У нас есть право выполнить задание и уйти, а у красноармейцев там, на фронте, нет такого права. Нет, не про задание, спокойно ответил Бутарин. Я про начавшуюся войну. Конечно, надолго, неожиданно вставил Сосновский. На нас мировой капитал спустил с цепи злобного, откормленного, надрессированного зверя. Нам не бой выиграть надо, не битву, а войну. То есть разгромить немецкую армию и принудить ее к капитуляции. По-моему, тут без вариантов. А на немцев вся Европа работает. Хватит душу рвать, проворчал Коган. Надо просто делать свое дело. Каждому свое дело, а не сопли по лицу размазывать. Первый раз, что ли, на нас весь западный мир ополчается. Вспомните историю. Свернем врагам шею и в этот раз. На Гомельском аэродроме на рулежной полосе их уже ждали два самолета. Бомбардировщик сразу начали заправлять и готовить к отлету назад, в Москву, а оперативники следом за дежурным по аэродрому понесли свое имущество к маленьким бипланам. Втиснуться в заднюю кабину У-2 вдвоем – дело непростое, но выполнимое, а вот разместить при этом там же два ППШ и два набитых вещмешка – задача не из легких. Но летчики помогли своим пассажирам. Чувствовалось, что им приходилось перевозить с собой в задней кабине такой груз. Одну машину пилотировал майор с густыми усами, а вот вторым пилотом оказалась худенькая девушка с сержантскими петлицами. Оперативники переглянулись, но задавать вопросов никто не стал. Как никто не высказал и сомнений, что такая пигалица сможет выполнить сложное полетное задание. Но раз послали, значит, должна справиться. Девушка как будто почувствовала недоверие к ней пассажиров. Она поднялась на крыло и, держась за край кабины, негромко заявила Шелестову. «Вы, пожалуйста, ничего такого не подумайте, товарищ майор, у меня очень большой налет часов, я вообще-то инструктор аэроклуба уже 2 года. Кроме того, я уже выполняла сложные задания в составе группы, и с нами летит наш КМСК, а он очень опытный пилот. А вот эмоции, плохие помощники для пилота», — строго сказал Шелестов, сдерживая улыбку. «Вы, боевой летчик, и не должны обращать внимания на взгляды. Вы должны думать только о предстоящем полете, о выполнении задания. А я и думаю», — буркнула девушка. Шелестову даже показалось, что она сейчас покажет язык задире пассажиру с майорскими ромбами на петлицах. Ее командир тоже майор, и нечего задаваться. «У нас что, мужчин не хватает, чтобы летать?» — тихо прокомментировал сидевший рядом Сосновский. «А она ничего. Только вот летный комбинезон уродует девичью фигуру. Я, конечно, не настаиваю на форменных юбках во время полетов, но все же можно же что-то придумать для девушек». «Нашел время хохмить», — проворчал Шелестов. «Смотри», — вместо ответа Сосновский указал рукой на запад. Там, над темным лесом, вспыхивали огненные зарницы. Непрекращающийся даже ночью гул приближающегося фронта извещал о себе кроваво-огненными отсветами на ночном небе. Чихнув, затарахтели моторы самолетов. Машины покатились по бетонной полосе, выруливая на взлетную. Еще несколько минут, и У-2 поднялись в воздух, беря направление на северо-запад. Пилоты держали машины низко, над самыми кронами деревьев. Шелестов поправил вещмешок и чуть повернулся на своей части сиденья, чтобы край кабины не врезался в бок. Он сейчас больше думал о том, как летчики смогут сесть в кромешной тьме. Садиться придется не на аэродроме, а в чистом поле. Вместе со штурманом эскадрильи выбрали совхозное поле, оставленное с прошлого года под сенокос. Трава не позволит зарыться колесам самолетов в рыхлую землю. Садиться на дорогу, даже на грунтовую, было опасно, потому что там обязательно будут воронки от снарядов и бомб, а разглядеть их из кабины самолета ночью невозможно. Прошло больше часа, и Шелестов начал понимать, что самолеты ищут в темноте нужную площадку для посадки. А если пилоты не найдут ее, возвращаться? Но это же срыв задания. Нет, только посадка, посадка при любой степени риска. Если есть возможность сесть, выжить при посадке, значит, есть и шанс выполнить задание. Возвращение – это не выполнение задания, и это исключается. И вот что-то изменилось. Оперативники переглянулись, стали крутить головами, когда наконец поняли, что головная машина ушла вниз на посадку. Девушка-пилот продолжала летать по кругу, дожидаясь сигнала командира. Наконец стал виден самолет внизу, на поле, который откатился ближе к лесу и развернулся. Иногда виднелись еле заметные потоки искр из выхлопных патрубков двигателя. Летчица вытянула левую руку, так чтобы ее было видно пассажирам, и сделала несколько раз движение рукой с опущенным большим пальцем. «Иду на посадку». «Ну, держись, Миша», — крикнул Шелестов и уперся руками в край кабины перед собой. Самолет резко лег на левое крыло и из глубокого виража вышел на прямой полет со снижением. Скорость падала, и снижение было медленным. Шелестов уж было подумал, что девушка засомневалась и отказалась от попытки сесть, но тут черная земля вдруг надвинулась снизу и колеса чувствительно соприкоснулись с почвой. Толчок, и машина чуть подскочила и снова опустилась на колеса, но теперь уже мягче. Еще один небольшой толчок, и У-2 послушно покатился по траве к темнеющему перед ним лесу. Разворот, и машина встала. Двигатель заглох, и сразу же воцарилась странная тишина, которой оперативники не ожидали. Когда группа собралась возле самолета командира, снова стали слышны гул разрывов, канонада. Летчики принялись пожимать своим пассажирам руки. Майор с густыми усами что-то говорил об успехе и победе, а девушка-сержант просто попросила: «Вы только возвращайтесь». «Ладно». Подхватив оружие и вещмешки, оперативники побежали к опушке, а за их спинами снова заработали авиационные моторы. Легкие бипланы один за другим взмыли в небо и ушли на восток, казалось, по самым верхушкам деревьев. Метров через 400, бросив автоматы и вещмешки, группа повалилась под густым орешником на траву. Шелестов раскрыл офицерский планшет с компасом и развернул. Бутырин отвязал от своего вещмешка плащ-палатку и накрыл всех с головой. И только тогда командир включил фонарик. «Смотрите, ребята», — Шелестов указал спичкой на карту и обвел край лесного массива. «Мы с вами находимся, как утверждают летчики, вот здесь. Если они не ошиблись, то нам предстоит двигаться на запад по азимуту примерно 280 градусов. Мы эту точку выбирали специально, чтобы до места встречи с агентом Платова у нас по пути почти не было открытых участков местности. Этот лесной массив, потом поле и линия электропередачи новый массив. В крайнем случае мы можем преодолеть открытый участок ночью вот по этому оврагу. Расстояние до места встречи, как мы рассчитывали на аэродроме, 35 километров. При хорошей скорости движения это не больше 6 или 7 часов. До рассвета меньше часа», — добавил Бутрин. «Нужно как можно скорее покинуть место высадки. Ситуация могла измениться, и нет никакой гарантии, что мы не оказались на уже захваченной врагом территории. Я думаю, что они обязательно обстреляли бы снизу, если бы под нами был враг во время полета», — возразил Сосновский. «Хотя, если они прорвались на этом участке вечером и затаились, чтобы совместно с другими частями утром снова атаковать наши войска, то могли и не стрелять, опасаясь, что это самолеты летят бомбить их. Потом расскажите подробнее о своих аргументах», — хмыкнул Коган. «А пока надо двигаться. Командуй, командир. Всем проверить свою обувь», — выключая фонарик и вставая, — приказал Шелестов. «Если нужно, то перемотать портянки, оправиться. Оружие зарядить и держать наготове. В головном дозоре Виктор, дистанция 50 метров. Двигаясь быстрым шагом, иногда переходя на легкий бег там, где позволяли ровные участки, группа углублялась в лесной массив уже минут 30. В лесу было не слышно птиц, не видно рассвета, только мрачная зловещая темнота. А ведь не будь войны, и темнота не казалась бы зловещей. Может быть, загадочной, таинственной, затаившейся в ожидании рассвета, но только не зловещей. Но сейчас настроению людей подчинялась и сама природа. Она тоже ощутила на себе ужас войны, ее терзали разрывы, гусеницы вражеских танков, небо полосовали крылья фашистских самолетов. И вот лес начал наполняться странным гулом, который исходил, казалось, со всех сторон. Бутарин, двигавшийся впереди, остановился и, сделав знак, что опасности нет, подозвал группу к себе. «Слышите, это танки», — уверенно сказал Шелестов и полез в планшет за картой. «Но танки по лесу не ездят. Судя по карте, дороги проходили по обе стороны большого лесного массива. Ширина его достигала местами 20-30 километров. И, судя по всему, движение немецких войск шло по направлению к Дону. Что это могло означать? Да только то, что группа сейчас двигается в том направлении, к той точке в лесах, которая очень скоро окажется в немецком тылу, на оккупированной территории, и задачу придется выполнять даже в таком положении при развитии событий в этом направлении. О возможности возникновения такой ситуации прекрасно знал и Платов, когда отправлял группу, да и сами оперативники понимали, что такое может произойти. Ну что же, мы знали, что такое может случиться, не отрывая взгляда от карты, заключил Шелестов. Теперь будем двигаться осторожнее и чуть медленнее. Время у нас пока есть, и сейчас важнее безопасность, а не скорость. Разбиваемся на пары. Первыми идем я и Сосновский. Бутырин и Коган следом, выдерживая дистанцию не более 50 метров. Через 2 часа остановка на 10 минут. Первый этап на опушке перед открытым участком на левом краю балки, которую мы, возможно, сможем использовать, чтобы пройти открытый участок местности. Осмотримся и решим, как действовать дальше. Вперед. Теперь группа уже не передвигалась бегом. Быстрый шаг с остановками, когда нужно было осмотреться или прислушаться, когда впереди открывалась какая-то поляна. Теперь за лесом слышны были не только звуки моторов вражеской техники, теперь были слышны и звуки боя. Где-то приняла на себя удар врага советская воинская часть. Били орудия, наши и немецкие, грохотали разрывы снарядов, без устали прорезали воздух пулеметные очереди. Лес стал понемногу редеть, потом рельеф изменился, и бежать пришлось среди небольших лесных холмиков, поросших молодым березняком. Видимость могла бы улучшиться, если бы не эти чертовы холмики, которые закрывали пространство вокруг и сужали обзор леса в пределах не более 50 метров. Шелестов шел первым, Сосновский в паре шагов сзади него и чуть правее. Оглянувшись, Максим убедился, что вторая пара идет в пределах видимости. То, что случилось потом, предвидеть было трудно. Выполняя такого рода задания, всегда приходится как-то соотносить определенную безопасность и необходимую скорость. Жертвовать чем-то одним нельзя, и баланс этих двух факторов приходится определять на месте, интуитивно, исходя из ситуации. И ничто не предвещало встречи с немцами, потому что по всем признакам они были далеко. Максим первым, огибая бугор, вышел из-за деревьев и тут же упал в траву, откатываясь за ствол дерева. Еле заметная лесная дорога пересекала березняк, и там стояли 2 мотоцикла. 4 немецких солдат. 2 настороженно озираются по сторонам, 2 смотрят на карту и что-то обсуждают. Шелестова в маскировочном костюме они увидели сразу, но стрелять не стали, видимо, не желая поднимать раньше времени шум. Сосновский, идущий следом, сразу оценил ситуацию. Действовать нужно быстро, пока враг не взял инициативу в свои руки. Каждая лишняя секунда могла изменить ситуацию, например, на помощь этим 4 прибежит еще с 10 автоматчиков. Или эти 4 разом бросятся в укрытие и стрелковый бой затянется, и тогда все тот же неизбежный результат. На помощь 4 солдатам прибегут другие. Бросив под ноги ППШ, чтобы его не увидели немцы, Сосновский одним движением расстегнул кобуру сзади на ремне, которая немцам была не видна. Сейчас самое главное, неожиданность, самое главное, привлечь внимание врага, дать возможность остальным членам группы действовать молниеносно. И Сосновский, владевший немецким языком в совершенстве, закричал: «Не стреляйте, я немецкий офицер разведка, у меня раненый русскими солдат, помогите!» Шелестов, лежа на животе, прижал к плечу автомат и приготовился высунуться из-за дерева и дать очередь по врагу. Бутырин и Коган, которым немцы были пока за бугром не видны, бросились влево, обходя препятствие, чтобы оказаться у противника за спиной. Теперь главное не спешить, но и не ждать лишнего. Огонь должен быть одновременным. Сколько времени надо ребятам, чтобы обижать бугор и выйти на немцев слева? 5-6 секунд. Шелестов мысленно обсчитал определенное самому себе время, боковым зрением фиксируя действия Сосновского. Михаил открыто выходил на дорогу, держа руки подальше от себя, расставив их в стороны и показывая, что не держит оружие. Немцам тоже нужно время, чтобы сообразить, что на человеке, произносившем слова по-немецки чисто, с настоящим берлинским акцентом, надет маскировочный костюм незнакомого вида. Советские или у вермахта тоже такие есть. Не каждый солдат в атакующих немецких дивизиях знает обо всем новом, что поступает в войска, что изготавливается промышленностью почти всей Европы для победоносной немецкой армии. Первая автоматная очередь свалила солдата, который держал Михаила на прицеле. Немец рухнул как подкошенный, ударившись боком о мотоциклетную люльку, и без движения остался лежать на траве. Второй дал очередь по кустам, в которых прятался Шелестов и, пригнувшись, отпрыгнул назад, под прикрытие мотоциклов. Но тут же короткими очередями ударили автоматы слева, и трое гитлеровцев, едва успевших открыть ответный огонь, были уничтожены. Шелестов вскочил, с беспокойством бросив взгляд в сторону Сосновского. «Черт, нашумели!» Зло бросил Коган, глаза которого бегали по лесу. «Сколько их тут на самом деле?» «Командир, подбегая к немецким машинам и осматривая их», проговорил Бутарин. «Надо трупы на мотоциклы погрузить и отвезти дальше по дороге. Двое увозит, двое уходит к месту встречи. Мы догоним вас. Главное, чтобы немцы отсюда не начали обследовать местность. Миша, ты цел?» Шелестов смотрел на Сосновского, поднявшего с земли свой автомат и вытиравшего рукавом со лба пот. «Цел, что мне сделается?» — усмехнулся Сосновский. «Они же не рассчитывали встретить здесь, в диком русском лесу, природного берлинца. Тогда заводим мотоциклы», — принял решение Шелестов. Когда завелись мотоциклы, где-то слева стали слышны звуки моторов. Эти четверо — авангард, а за ним вся разведывательная группа немцев, фланговый дозор. Положив автоматы на траву, оперативники быстро погрузили тела убитых и их оружие на мотоциклы, и Бутарин с Коганом запрыгнули на сиденья двух машин. «На опушке перед оврагом!» — крикнул Шелестов, и мотоциклы понеслись по лесной дороге. «Теперь нужно бежать, и как можно быстрее. Немцы вряд ли такие наивные, вряд ли у них в разведывательном подразделении неопытные солдаты и командиры». Услышав стрельбу с той стороны, куда в лес уехала их передовая группа, они сразу по звуку могли определить, что стреляли из русских автоматов. Значит, экипажи вступили с русскими в бой, и тогда на помощь кинутся другие. Не потому, что опасаются нападения с тыла на свои танковые колонны, а потому, что захотят захватить прячущихся в лесах русских, допросить, получить данные о частях и подразделениях, попавших в окружение, их составе. И они, конечно, сразу заметят в траве на лесной дороге свежие стреляные гильзы и поймут, что здесь произошел скоротечный стрелковый бой, и решат, что их товарищи погнались по дороге за русскими, и двинутся следом. У Бутарина и Когана хороший запас времени, чтобы где-то загнать мотоциклы с трупами в кусты или сбросить во враг, и скрыться до того, как появятся другие немецкие солдаты. И гитлеровцы, даже поняв, в чем дело, не решатся бросаться малой группой прочесывать лес. По крайней мере, не сразу. Эти мысли бились и бились в голове, пока Шелестов бежал, придерживая тяжелый вещмешок, поправлял на ходу лямки, врезавшиеся в плечи. Он слышал звуки шагов бежавшего следом Сосновского, но не слышал звуков мотоциклетных или автомобильных моторов. Сбавив шаг, Шелестов позволил Михаилу догнать его и спросил: «Ты слышишь чего-нибудь?» «Нет», — с трудом переводя дыхание, ответил Сосновский. «А должны бы уже к месту боя подъехать. Может, не останавливаясь, рванули дальше, за нашими?» И тут с грохотом и треском вдали ударили пулеметы. Грохот отдавался в кронах деревьев, проносился между невысокими буграми, а треск был слышен совсем рядом. Это пули срезали ветки деревьев и кустарника, били в стволы деревьев, отлетала кора, сыпалась на голову хвоя. Шелестов ругнулся и, кулем повалившись на траву, отполз в сторону за большой камень. Он повернул голову и увидел, что Сосновский уже сидит, прижавшись вещмешком, висящим за спиной, к стволу дерева. «Это был бронетранспортер», — крикнул Сосновский. «Прямо с борта лупит вокруг. Они не погнались за ребятами или послали только мотоциклистов. Бьют в обе стороны, значит, не уверены, что мы пошли в этом направлении. Думают, из окружения выбираемся, мотоциклы захватили. Будем надеяться, что за нами не пойдут. Давай вон туда, левее пробираться. Прикроемся бугорком и снова бегом», — кивнул Шелестов и стал отползать задом. Они снова бежали под удаляющийся стрекот вражеских пулеметов. Шелестов то и дело оборачивался, стараясь держать бугры за спиной, между собой и немецкими пулеметами. Пули свистели высоко, и вскоре стрельба прекратилась совсем. Оперативники перешли на шаг, дыша, как запаленные кони. Еще через час Шелестов решил сделать остановку. Сбросив вещмешки, они уселись на траву и принялись перематывать влажные портянки. Ноги приятно ныли под лучами утреннего солнца. Было приятно шевелить пальцами, чувствовать легкий ветерок. Сосновский посмотрел на наручные часы. «Скоро выйдем к оврагу. Ребятам идти на час больше. Хороший мы темп взяли. Да, не угнаться за нами. Под пулеметным огнем удивительно хорошо бегается». Шелестов улыбнулся. Михаил любил пошутить, но, самое главное, делал это всегда вовремя. Сейчас можно расслабиться, но единственное, что беспокоило, это как выберутся Виктор с Борисом. То, что стрельба за спинами на лесной дороге прекратилась довольно быстро, обнадеживало. Если бы ребята приняли бой с догнавшими их мотоциклистами, то автоматная стрельба была бы хорошо слышна, и так быстро не прекратилась бы. Группа уже приобрела приличный боевой опыт. Так просто не взять. Оперативники, прислушиваясь, делали глотки воды из фляжек, подолгу удерживая живительную влагу во рту, позволяя смачиваться полости рта. Каждый опытный человек знает, что жажда начинается сначала во рту, что не стоит сразу лить большое количество воды в живот. Прополоскать рот, подержать воду во рту, чаще всего это утоляет жажду. Звуков приближающейся погони не было. Если немцы развернулись цепью и принялись прочесывать местность, то они все равно будут двигаться медленно. Но вряд ли гитлеровцы решатся на это. Перед ними стоит задача прорываться в тыл наших войск, а не ввязываться в бой с каждым попавшим в окружение мелким советским подразделением. Убрав фляжки и закинув на плечи вещмешки, оперативники снова двинулись в путь. Глава 2. Проехав около 2 километров по петляющей лесной дороге, Бутырин и Коган увидели справа низинку, густо поросшую папоротником. Решение созрело мгновенно. Не задумываясь, оба соскочили с сидений мотоциклов, направили машины во враг. Несколько секунд, и мотоциклы вместе с телами убитых фашистов покатились вниз, потом перевернулись вверх колесами. Один сразу заглох, а у второго продолжал урчать двигатель. Его заднее колесо вращалось, не задевая земли. Бутырин быстро отломил 2 березовые ветки и стал заметать следы мотоциклетных колес на рыхлой песчаной почве у края дороги. Коган спустился в низинку и, подобрав автомат одного из убитых, вогнал ствол между спицами вращающегося колеса. Мотоцикл дернулся и заглох. Снова взобравшись наверх и увидев результаты работы Бутырина, Коган одобрительно кивнул. «Порядок, Витя. Могут и проскочить мимо, если будут пытаться нас догнать. Оружие бы собрать с магазинами, да времени нет возиться. А потом тащи его на себе», — отмахнулся Бутырин. «О трофейном оружии будем думать потом, когда свои патроны станут кончаться. Давай-ка ноги в руки», и побежали догонять своих. «Слышишь, со стороны, где недавно оперативники вступили в бой и перебили авангард немецкой разведгруппы, слышался шум моторов. И, кажется, не только мотоциклетных. Бронетранспортер для леса штука не совсем удобная, но, учитывая его огневую мощь, опасаться БТР стоило». Поправив вещмешки, оперативники побежали на запад, старясь выбирать дорогу там, где было поменьше деревьев. Сейчас еще важна была скорость, а не укрытие. Вот минут через 15, когда немцы найдут трупы и мотоциклы, тогда придется укрываться от огня, а может и от погони уходить. Так что сейчас нужно поскорее уйти подальше и не оставлять за собой заметных следов. Густые белорусские леса, раскинувшиеся вокруг, навевали тревогу. Высокие деревья, подобно немым стражникам, склоняли свои кроны, заслоняя землю от солнечных лучей, и отбрасывали причудливые тени. Шум ветерка, прорывающегося иногда сквозь плотное сплетение листьев, был похож на шепот, обволакивающий пространство, и казалось, что даже сами деревья переговаривались между собой на древнем, понятном лишь им языке. В воздухе стоял терпкий запах влажной земли, смешанный с ароматами древесной смолы и разных трав, среди которых иногда пробивался резкий дух папоротника. Где-то вдалеке слышался скрип старого дерева, напоминавший о бренности бытия. Оперативники быстро двигались сквозь этот тревожный лес, стараясь не нарушать его тишины. В их движениях не ощущалась нервозность, они шли уверенно, как опытные охотники, прислушиваясь к каждому шороху вокруг. Лес будто дышал вместе с ними, великое, живое, таинственное существо. Через густую листву пробивались редкие солнечные лучи, образуя на земле узор из световых бликов. Переходя с быстрого шага на бег и снова возвращаясь на быстрый шаг, оперативники старались выдерживать направление движения по солнцу. Довольно простой способ ориентирования на местности, если ты учитываешь скорость перемещения солнечного диска по небу. Бутырин, бежавший первым, часто поднимал лицо вверх, смотрел на солнце и немного менял направление движения, лавируя между деревьями. Здесь лес становился гуще, и бежать было труднее. Неожиданно Бутырин сбавил шаг и, глядя под ноги, поднял правую руку, предупреждая Когана о возможной опасности. Борис сразу изготовился к стрельбе на ходу и начал озираться по сторонам. И только подойдя к товарищу, Он увидел под деревом пустую красноармейскую фляжку с отвинченной крышкой. Фляжка была пробита пулей. Бутырин присел рядом с находкой, поднял фляжку и перевернул ее. На ладонь вытекла капля воды. Значит, бросили ее здесь не так давно. Сегодня или вчера. Окруженцы, наши, тихо прокомментировал Борис. Дальше они шли в полной тишине еще несколько минут, пока Коган не нашел пустую обойму от трехлинейки и выкуренную почти до конца самокрутку. Он предложил разойтись в стороны на несколько метров и дальше идти параллельно друг другу. Шум за кустарником первым услышал Бутарин. Он сразу присел на одно колено и сделал знак напарнику обойти это место справа. Коган кивнул, пригнулся и исчез за кустами. Выждав несколько минут, Бутарин поднялся и медленно двинулся вперед, стараясь не пропустить ни одного постороннего движения. Его не оставляло ощущение, что в него кто-то целится. Он почти сразу отреагировал и шагнул за ствол березы, когда впереди появилась девушка в красноармейской форме без ремня и с наганом в руке. Она целилась в Бутарина, но не стреляла. Вид у девушки был растрепанный, лицо и руки в земле, короткие рыжие волосы торчали во все стороны, а в глазах было такое отчаяние, что у оперативника сжалось сердце. «Опусти револьвер», — сказал он. «Не бойся, мы свои, советские». «Знаю я, какие вы советские, сволочи», — выкрикнула девушка звонким голосом. «Нашу форму надели и в спины стреляйте». Бутарин открыл было рот, собираясь сказать, что он сейчас выйдет из-за укрытия без оружия и покажет свои документы, но передумал. Коган вдруг появился всего в нескольких шагах от незнакомки. «Сейчас лучше отвлечь ее на себя. Так проще будет разговаривать, если она перестанет угрожать оружием. Нервы у этой рыжей заморашки, кажется, уже на пределе. Может и выстрелить. Мы советские военнослужащие, выходим из окружения, как и ты», — начал врать Бутарин. Он понимал, что информация должна быть простой и понятной этой девушке, иначе она не поверит. Главное, забрать из ее рук оружие. А о том, чтобы бросить ее и просто уйти, думать не хотелось. Наверняка Шелестов не одобрит этого поступка, но... «Почему же не одобрит?» — Виктор с сомнением хмыкнул. «Кажется, мы уже за время совместных операций хорошо узнали друг друга». И Бутарин продолжил говорить успокаивающим тоном, убеждая незнакомку в том, что они свои. Он не делал попыток выйти из-за дерева, чтобы девушка не запаниковала. Пока ей кажется, что ее боятся, он будет чувствовать себя в относительной безопасности. Вон как она стоит, держа уставшими руками наган, как ее глаза бегают по кустам и деревьям вокруг Бутарина. Да и неплохо бы понять, есть ли там еще кто-то. А вдруг она не одна? Выйди он из укрытия, и по нему откроют огонь ее товарищи. А Борису там виднее вся ситуация. Коган бросился вперед через 30 секунд. Все-таки ему не удалось подойти совсем бесшумно. То ли сухая ветка попалась под ногу, то ли нервы девушки были так напряжены, что она вся целиком обратилась вслух и почувствовала приближение сзади. Когда оперативнику оставалось дойти до нее буквально два шага и он готов был броситься вперед и обезоружить девушку, она вдруг всем телом обернулась к нему вместе с оружием. Каким-то чудом Борис успел пригнуться, обхватить незнакомку за ноги и повалить в траву. Бутарин тут же выскочил из своего укрытия и бросился на помощь товарищу. Но в его помощи необходимости уже не было. Борис, повернув девушку лицом вниз, вынимал из ее пальцев наган. Он осмотрел оружие, удерживая извивающуюся пленницу одной рукой, а потом небрежно бросил наган на траву. Пустой, все нервы вымотало, пока крался. Думал, что вот-вот пальнет, а он не заряжен. «Вставай, горе воин!» Бутарин подошел и остановился рядом, осматривая полянку и окрестные заросли. Никаких признаков лагеря здесь не видно, но одно место было похоже на лежанку. Под деревом куча свежего наломанного лапника, застеленного плащ-палаткой. Солдатская шинель, санитарная сумка и несколько окровавленных бинтов, давно погасшие кострища, несколько пустых банок из-под тушенки. Чего она тут одна? Не знает, куда идти или кого-то ждет. Коган сидел на траве перед девушкой, с улыбкой разглядывая ее. Девушка с медицинскими эмблемами на петлицах поднималась, потирая плечо, которое Коган ей едва не вывихнул, обезоруживая. Она уселась на траве, поджав ноги и старательно натягивая на коленки край форменной юбки. Чулки на коленях были порваны, а видневшаяся через прорехи кожа оцарапана. Да и вся она была мятая, перепачканная, с полосой сажи на щеке, растрепанные волосы торчали, как лучи рыжего солнца, во все стороны, но конопушки на ее носу не смогла скрыть даже грязь. Судя по тому, Как девушка облизывала пересохшие губы, она страдала от жажды. Вещмешок Когана был где-то в стороне, и сейчас за ним идти смысла не было. Бутарин, продолжая наблюдать за местностью, снял с плеч свой вещмешок, достал фляжку с водой и протянул девушке. Та с жадностью накинулась на воду и стала пить, не обращая внимания на то, как вода течет по ее грязному подбородку, как она льется на подол ее юбки. Коган с улыбкой отобрал у девушки фляжку и завинтил крышку. «Ну, хватит, а то плохо будет. Не надо сразу много пить. Давай рассказывай, что ты тут в лесу с пустым наганом делаешь. В окружение попала? Почему одна?» Девушка смотрела на незнакомых мужчин в маскировочных костюмах из ППШ, на видневшиеся петлицы гимнастерок с двумя шпалами. Наверное, она сильно боялась, а может, ей пришлось так много пережить, что она, не спрашивая, как-то сразу вдруг поверила этим людям, и моментально на ее глаза навернулись слезы, они повисли каплями на нижних ресницах, а потом обрушились потоками на ее щеки. Эта рыженькая санинструктор вдруг разрыдалась и, то закрывая лицо руками и тряся головой, то глядя офицерам в глаза и размазывая слезы по грязным щекам, с жаром принялась рассказывать. Рита Пономарева была прислана из батальонного медсанбата в стрелковый полк для помощи в организации отправки раненых в тыл. Она слышала в штабе, что командиры не знали толком, где свои, где враг. Полк отбивался от наседавших фашистов, потерял много людей. Рита и еще несколько санинструкторов во главе с молодым доктором грузили раненых на полуторки и отправляли в тыл. А потом прорвались немецкие танки. Несколько бойцов и младший политрук одной из стрелковых рот заняли позицию на окраине деревушки и сдерживали немцев, пока не вывезли всех раненых. А потом разрыв снаряда. Рита пришла в себя почти сразу. Она выбралась из завала, оставшегося на месте разрушенного дома. Ей встретился солдат, который полз, волоча ящик с патронами. У него была перетянута ремнем рука у самого плеча, а рука в гимнастерке весь в крови. Он умолял санинструктора помочь отнести патроны к дороге возле деревенского кладбища. Рита помнила происходящее как в тумане. Она хотела помочь раненому, но он, одновременно умоляя и ругаясь на нее, заставил все-таки тащить ящик. И Рита тащила тяжелый ящик на ремне, волоча его за собой по земле. Она не нашла бойцов, но почти нос к носу столкнулась с немцами. Откуда-то выскочил младший политрук и расстрелял немцев из автомата. Схватив Риту за руку, он утащил ее за развалины дома. Они бежали по горящей улице, пригибаясь, потому что вокруг свистели пули и рвались снаряды. За деревней они встретили еще двоих бойцов. Те стреляли из станкового пулемета, прикрывая отход своих товарищей к реке, где еще стоял мост. Но патроны у них кончились. Бойцы хотели бросить пулемет, но политрук с наганом в руке заставил их тащить пулемет в лес в надежде, что удастся найти патроны и снова стрелять в фашистов. И тут политрука ранили. Он был совсем молодой, до войны был студентом исторического факультета. Рита не отходила от него, звала Лешенька и просила не умирать. Девушке почему-то казалось, что если политрук Леша умрет, то погибнет и она сама. Бойцы все же бросили пулеметы на плащ-палатки, несли раненого политрука через лес. Рита шла рядом с ним, и он все пытался удержать ее за руку и просил сообщить его маме, что сын пропал без вести, а не погиб, не умер. Леша очень не хотел умирать, он хотел жить и бить врага. Наверное, он уже бредил, потому что часто терял сознание. А ночью ушли двое бойцов-пулеметчиков. Третий, которого звали Иванов, ругался и порывался догнать их и расстрелять, но Рита упросила не бросать ее с раненым. Они сутки тащили политрука вдвоем. У них кончились еда и вода. Иван отправился за водой, а политрук Леша умер. Рита еще сутки ждала Ивана, но он не вернулся. Она слышала стрельбу в том направлении, куда ушел боец, и думает, что он столкнулся с немцами и погиб. У нее ничего не было с собой, кроме нагана без патронов, плащ-палатки, шинели и малой пехотной лопатки. И когда тело политрука стало совсем холодным, она принялась копать могилу. Рыла весь день, плакала и копала. Иногда она засыпала от усталости, но потом снова копала. Получилось не очень глубоко, но она все же похоронила его. Коган молча поднялся и ушел за своим рюкзаком. Он постоял возле могилы, потом вернулся. Бутарин кормил Риту и смотрел на нее, думая, что делать дальше. Обоим оперативникам было ясно, что девушка, если ее оставить одну, неминуемо погибнет. Она, конечно, сильная, с характером, но слишком не приспособленная к индивидуальным действиям в тылу врага. Достав карту, оперативники запомнили визуально место захоронения, но не стали делать никаких пометок. Девушка поела, снова напилась воды и теперь с надеждой смотрела на двух мужчин в маскировочных костюмах и с майорскими шпалами на петлицах. «А вы кто?» – наконец не выдержала Рита. «Вы тоже от своих отбились, в окружение попали, вот что, боец Пономарева», – строго сказал Бутарин, сняв пилотку и пригладив седой ежик волос на темени. «Ты комсомолка?» «Конечно, уже 3 года как приняли в комсомол. Мне уже есть 18, я добровольно пошла на фронт. Тогда слушай и запоминай, боец Пономарева, комсомолка. Ни о чем не спрашивать, выполнять все приказы командира. Обещаешь, значит вернешься с нами к своим. Будет тяжело и опасно, но рядом сейчас из своих, никого и одной тебе не выбраться. Я все понимаю, дяденьки», заверила Рита, прижав руки к груди. «Я все-все буду делать, во всем помогать и ни одного вопросика не задам. Честное комсомольское. А вы разведчики?» «Да, поэтому про вас расспрашивать нельзя». Коган, сидя у дерева и роясь в своем вещевом мешке, бросил его, закрыл руками лицо и затрясся в беззвучном смехе. Бутарин улыбнулся и стал ждать, пока напарник отсмеется. Рита виновато опустила глаза. Она поняла, что снова сделала что-то не то. Наверное, назвала командиров дяденьками, и это так рассмешило одного из них. Теперь подумают, что она несерьезная, и бросят ее, не возьмут с собой. «Все, закончил», сдерживая улыбку, осведомился Бутарин у Бориса и повернулся к девушке. «Когда тебе говорят, что никаких вопросов, это означает, что никаких вообще, без исключений. Что нужно, что посчитают необходимым тебе сказать, то тебе скажут. Понятно, боец Пономарева?» «Так точно, товарищ майор», — бойко ответила Рита, вытирая остатки слез тыльной стороной ладони. «А командир вы?» Коган за спиной девушки состроил страшное лицо и, приложив указательный палец к виску, изобразил, что стреляется из пистолета от безысходности. «Нет, с командиром ты скоро встретишься», — спокойно ответил Бутарин. «Документы политрука ты забрала? Давай сюда, я спрячу их в планшет. Шинель в скатку, плащ-палатку свернуть, ремень надеть». «Есть ремень?» Рита помотала головой, потом опомнилась и произнесла уставное «никак нет», но потом подняла со своего самодельного ложа портупею с кобурой от нагана, видимо, принадлежавшую убитому политруку. Бутарин велел подпоясать гимнастерку офицерским ремнем с кобурой и наган не бросать, возможно, удастся найти к нему и патроны. Шелестов с Сосновским добрались до оврага между двумя лесными массивами засветло. Погони и стрельбы они больше не слышали. Сидя за крайними деревьями, они наблюдали за открытым участком местности. Овраг раскинулся здесь от леса и до леса, но был он старым, с пологими осыпавшимися краями, поросшей травой и кустарником. Постепенно он превращался в балку, грунтовая дорога спускалась в него у противоположной части и выходила наверх 100 метров. Там был самый широкий участок этой низинки. И самое неприятное, что по этой дороге то и дело проезжали немецкие машины или мотоциклисты. Оставалась надежда, что ночью здесь никто ездить не будет.